Глава 17. Доминика. Я перевожу дыхание, пока отголоски оргазма расходятся кругами, вызывая дрожь и покалывание во всем теле. Тимур целует меня протяжно и глубоко. Держусь за его шею. Наконец-то Тим отпустил мои руки. Глажу влажные волосы и понимаю, что он уже принял решение. В голове словно тумблер переключается. Я больше не хочу на него обижаться. Никто не знает, сколько времени нам осталось провести вместе. Зачем тратить его на пустые никчемные обиды? Наверное, мне не судьба быть с Тимуром. Не в этой жизни точно. Возможно, когда-то мы с ним снова встретимся. Он полюбит меня. У нас будет семья, двое детей. Большой красивый дом, собака, кошка и даже попугай. Но это будет потом, в другой жизни. А сейчас я глажу его по волосам и улыбаюсь. Потом мы целуемся очень долго, сидя в кресле. Теперь моя очередь спаивать ему глотками это сладкое ароматное вино. Тим сказал, оно называется ледяным. Мы ни о чем не говорим, просто целуемся. Снова занимаемся любовью, на этот раз неторопливо, медленно. Так глубоко, что кажется, мы проникаем друг в друга, погружаемся и проходим насквозь. Тим ласкает мою грудь, посасывая по очереди то один сосок, то другой. И я не знаю другой такой сладкой муки, способной вот так иссушить меня дотла. И другого мужчины такого не знаю, потому что нет их, других. Один Тимур есть. Кончаем почти одновременно и снова сидим в кресле, целуемся. Вино выпили все. Последние капли Тимур вылил мне на соски и слезал. Но там была маленькая бутылка, в два раза меньше обычной. Тим говорит, ледяное вино все идет в таких бутылках. На одну такую бутылку нужно до 18 килограммов винограда, который собирают в кожаных перчатках, чтобы он не растаял от тепла человеческой руки. Тимур много знает о винах и виноградниках. Он рассказывает о них, когда мы не целуемся. А я слушаю и думаю, что Тим говорит о себе. Его сердце такое же замороженное, как гроздья, из которых делают айсвайн. Он панически боится растаять и потому не допустит к себе никого без кожаного панциря. Но если у кого-то получится испить из его сердца, то это будет вот такой головокружительный напиток, вкусный, холодный и очень дорогой. В спальне мы снова занимаемся любовью. В этот раз Тимур берет меня сзади, но сегодня у нас все очень нежно. Проникновенно. До остатка. Как хорошо, что мы сюда приехали. Он ласкает меня пальцами внизу, и мне кажется, что там уже одна сплошная эрогенная зона. Я еще ни разу не была такая заласканная, зацелованная и зализанная, и счастливая. Мы снова кончаем вместе. И Тимур даже разворачивает меня к себе лицом. Кажется, он решил, что я притворяюсь, а я его целую. Не хочу прятать чувства. Он все равно принял решение, и я знаю, что мы скоро расстанемся. Я его люблю и хочу, чтобы он почувствовал. Засыпаю членом Тимура внутри. Он еще твердый во мне. Тимур рефлекторно двигается, а силы меня совсем покидают. Последнее, что помню, его поцелуй и шепот, но уже не разбираю смысл, проваливаюсь в сон. Утром просыпаюсь одна, на часах 10:30, вспоминаю, что мы не в городском доме Талерова, где полно прислуги, и вскакиваю. А ведь с нами охрана Тимура. Я здесь единственная девушка. Логично, что мне следовало бы их всех покормить. Повар с меня неважный, но уроки Робби не прошли даром. Сэндвичи на сковороде, А если здесь есть микроволновка или духовка, то горячие бутерброды с ветчиной и овощами сделают в состоянии любая особь, которой в комплекте прилагается пара рук. Этого я тоже нахваталась от Робби. Кожа внутри бедер тянет от высохшей спермы, и я бегу в душ. Стою под колючими струями и стараюсь не думать, на что будут похожи мои пробуждения, когда я вернусь в свою старую и такую чужую теперь жизнь. Когда туда вернусь, тогда и порыдаю. Спускаюсь на первый этаж, никого не нахожу. Слышу шум со двора и выхожу на веранду. Парни в беседке, но Тимура среди них нет. Спускаюсь по лестнице в полуподвал и вижу приоткрытую массивную дверь. Мне никто не говорил, что здесь нельзя ходить. Тяну дверь на себя и оказываюсь в просторном помещении, отделанном камнем. Тим стоит ко мне спиной. Перед ним открыта круглая, похожая на люк подводной лодки, дверца сейфа. Сейф забит деньгами. Запечатанные пачки долларов мне даже отсюда видно. Я никогда не видела столько денег. Тимур на миг застывает, затем оборачивается. «Я искала тебя, здесь не заперто, и я подумала...» У меня вдруг пропадает голос. Вряд ли Тимур мечтал, чтобы я увидела содержимое сейфа. «Ты могла мне позвонить!» Он не сердится. Он даже не раздражен. Я смелею. «Почему ты держишь деньги здесь? Почему не арендуешь сейф в банке?» В последний момент заталкиваю обратно уже готовые вырваться слова о моих собственных деньгах, которые я держу в банковских ячейках. Я все время опасаюсь, что Тим начнет расспрашивать о моем детстве и юности. Проболтайся я о деньгах и о проданной квартире, очевидно, что у него появятся вопросы. Я не доверяю банкам, Ника. И здесь не все деньги мои. Поэтому я держу их в собственном хранилище. Дом под охраной. Код сейфа знаю только я. Сейф врыт в фундамент. Если здесь все взлетит на воздух, он останется стоять. Разве так сложно подобрать код? Конечно, сложно. Здесь шестизначная комбинация. Подбирать придется долго. Твой очередной день рождения? Вот чем она меня зацепила. Но Тим остается серьезным. А потом серьезным. Вижу Нику с большим животом. Не мой. Лежащий во враге. Того, кто мне очень дорог. И в глазах и реально на меня темнеет. Будто дохнуло холодом. Хочется въебать бутылка о стену. Тимур улетел в Вену, все вокруг, как он сказал, на конференцию и на переговоры. Задерживаю я помогала собирать чемодан. Он всегда Тимур возит Большаков с собой много одежды. Имел бы право и на и семью, мы все время занимались и на Нику, любовью. И на сына. В спальне, в гардеробной, когда я в ванной, все узнал, я пошел даже в машине. Когда Тим сделку. Обнаружил, что у него закончились зубные нити, вернуть родительские и мы миллионы, поехали в супермаркет, забирает себе хоть все. В доме а потом я убиваю пусто. Басмача. Я бесцельно слоняюсь Шерхан по помог. Комнатам и все при время этом думаю, не взял ничего, кроме зачем людям нужны такие камней. Большие дома. Он у нас любитель сасок. С Тимуром мне было бы историей. Хорошо даже в своей темной квартире. У Большаковых были виноградники, а вот зачем ему одному и небольшая такая громадина? Винодельня. Он Игорю ведь пользовался в лучшем случае четвертой частью. Спортзал, спальня, столовая. Я не люблю столовую. Когда нет Тима, я пробираюсь в кухню, сажусь в уголок за стол и смотрю представление под названием «Супер-мега-крутой повар в мире». Смотреть на Робби действительно сплошное удовольствие. Он не готовит, а священно действует, особенно когда знает, что за ним наблюдают. А если публика благодарная... Вот как, например, я, то Робби выкладывается на все 100. Слоняться надоедает, и я иду в кухню. Напрашиваюсь к Робби в помощнице и теперь старательно нарезаю помидоры тонкими пластинками. Кроме Тима в доме живет достаточно народа. Всех их нужно накормить. Но мы, конечно, не так привередливы в еде, как Талеров. Робби хорошо изучил вкусы босса, поэтому Тим к нему не придирается. Зато в ресторане запросто может вернуть на кухню блюдо, если ему что-то не понравилось. Снова все мои мысли крутятся вокруг Тимура. Как я не пытаюсь переключиться? Почему девочка Ника грустит? Скучает по своему мальчику? Робби виртуозно разбрасывает розовые ломтики ветчины на поджаренные кусочки хлеба и прокладывает между ними листики салата. Я следом раскладываю помидоры. «У тебя было такое, что уезжает один человек, а ощущение, будто опустел целый город?» Сверху на помидоры ложится сыр. «Моя драгоценная помощница, у меня было такое, что планета пустой казалась, а ты говоришь город. Почему?» Вырывается у меня непроизвольно. «Почему так, Робби? Разве нельзя просто любить? Зачем обязательно надо на разрыв?» «С Тимуром? Просто?» Усмехается мой приятель и продолжает неожиданно серьезно. «Тогда надо было простого парня себе выбирать. Ты же видишь сама, какой он. Какая у него душа?» «Какая?» «Переломанная, Ника. Он весь переломанный и сшитый потом по частям, как одеяло лоскутное. Одни части за тебя голосуют, а вторые криком кричат против, а сам Тимур просто ждет, какая часть победит». «Так что же, у меня совсем нет шансов?» Говорю еле слышно. Опускаюсь на табурет, бессильно свесив руки. «Честно? Мало. Это только если все распороть и шить заново. Что-то выбросить, чего-то добавить. Но это чертовски сложно, девочка». Робби садится рядом и смотрит в сторону. Сейчас он предельно серьезен и даже суров. «А впустит ли он меня настолько глубоко, Роберт?» Спрашиваю все так же тихо. Мы впервые говорим так откровенно. Я даже не замечаю, что называю его полным именем. «Вопрос даже не в этом, девочка», – качает он головой, – «а в том, хватит ли тебе сил?» Звенит духовка и говорит нам, что сэндвичи готовы. Роберт протягивает салфетку, я вытираю щеки, а он указательными пальцами промакивает уголки глаз. «Что ж ты меня до слез доводишь, девочка Вероника? Мне еще обед готовить!» Возвращается к шутливому тону. Мы оба смеемся. Я съедаю целых два сэндвича. Робби ставит передо мной чашку с горячим шоколадом. «Лучший способ для девочки поднять настроение – скушать шоколадку!» Подмигивает он и, глядя, как я облизываю уголки губ, добавляет задумчиво. «Насчет того, впустит или нет, то если я что-то понимаю в этой жизни, ты там уже давно пустила глубокие корни».